Дроид замер на месте, и у него погасли прожекторы. Сразу после этого внутри дроида что-то заискрило, и из него повалил густой черный дым. Видимо, сработала пожарная сигнализация, потому что вначале в помещении включилось и замигало аварийное освещение, а за ним следом с потолка полилась пена с потолка. Угрозы пена, как для меня, так и для скафандра не представляла, но сейчас не только новый владелец бара знал о взломе бара, но и местная станционная команда спасателей пожарных теперь уже на всех парах летела к бару. «Вот ведь зашел, называется, по-тихому». Выругался и со злости хотел плюнуть на пол, но вовремя вспомнил, что нельзя оставлять здесь свое днка, и вдобавок я в скафандре. Было тихо, и только белые хлопья пены падали на пол в свете прожекторов моего скафандра, покрывая пол в подсобке большим белым ковром. Но вскоре я понял, что все не закончилось, стало слышно, как что-то, издавая цокающие звуки, приближается к подсобному помещению. Такие же звуки издавал при движении абордажный дроид, с которым я только что разобрался. Второго абордажного дроида в подсобке не было, судя по всему, он раньше охранял главный вход в бар, а сейчас двигался в сторону подсобки. Похоже, пора отсюда исчезать, решил для себя, все было бы ничего, но два тела по-прежнему находились под тентом на платформе. Пришлось экстренно покинуть помещение подсобки. Уже из коридора заглянул в помещение подсобки и чуть сразу не пожалел об этом. Второй абордажный дроид заехал в помещение, и как только его сканеры заметили меня и без всякого предупреждения открыл огонь по мне из всех орудий. Плазма от его орудий полетела в открытый дверной проем, а через него в общий коридор станции, вот только тому, кто управлял дроидом, на это было наплевать. Дроид ехал ко мне и не прекращал стрелять. Вот уроды. И, подхватив два тела, состоящие рядом платформы, также поставил их на ноги и потом отправил внутрь. Дроид был настроен на то, чтобы уничтожать любой двигающийся объект и мгновенно среагировал на них и влепил в каждое тело не по одному плазменному заряду. Сам запрыгнул на платформу и стал поднимать платформу в воздух. Одновременно отдал приказ Искину Бара закрыть двери и следом отправил Искину небольшую программу, задачей которой — удалить все следы взлома, а после самоуничтожиться. Вот только дверь в подсобку бара не закрылась до конца, это не позволил сделать подъехавший абордажный дроид. Кто-то, управлявший дроидом, оказался весьма обозленным на меня и сделал это явно погорячившись. Потому что сам дроид застрял в дверном проеме, прижатый дверью, хотя у дроида застряла всего одна гусеница, но ни назад, ни вперед дроид двигаться не мог, а тот, кто им управлял, очень сильно старался освободить дроида, так как в такой позиции, как теперь, дроид мог стрелять только в не до конца закрытую дверь. Глава 30. Кто-то прямо жаждет меня подстрелить, сказал сам себе, посмотрев на застрявшего дроида и разгоняя платформу. Жаль, бесплатную выпивку не получилось прихватить. Честно говоря, я надеялся прихватить из бара пару бутылок какого-нибудь приличного алкоголя, чтобы отпраздновать окончание операции, но в подсобке оказался только мусор, и не обнаружилось ничего из спиртного. Отлетел совсем немного от бара, когда почувствовал на спине взгляд и, обернувшись, обнаружил преследующую меня платформу. Собственно, я бы не обратил на нее внимания, таких платформ по станции летала не одна сотня, если бы не пилот платформы. В пилотском кресле находился парень в пилотском комбинезоне колониста, с которым я встречался в баре, а в пассажирском кресле расположилась девушка, которая сделала за соседним столиком. «Только вас мне не хватало для полного счастья». Проворчал себе под нос и стал выжимать, что можно из разгоняющих платформу турбин. Хотя к такому развитию события я подготовился, но искренне надеялся, что проверну все тихо, но тихо как-то не получилось. Кроме того, пси непрозрачно намекала, что под тентом у них прячутся еще разумные. Мы начали гонки по уровню. Поначалу они отстали, и я уже решил, что скоро легко оторвусь от них, но совершенно неожиданно преследующая платформа прибавила и постепенно стала меня догонять. Мало того, вскоре не пришлось пригнуться и спрятаться за блоком управления, потому что девушка открыла огонь по мне. Пришлось несколько раз выстрелить в ответ, но управлять платформой и одновременно стрелять было сложно. Поэтому я прекратил стрелять, и они тоже, видимо, получив команду от Эльзара захватить меня живым. Все осложнялось тем, что на этом уровне не было возможности покинуть станцию. Зато летать по кругу мы могли без проблем. Все бы ничего, вот только вскоре я обнаружил, что сюрпризы не закончились, вскоре я заметил еще одну платформу, преследующую нас. Откуда она взялась, я не понял, но пилот явно старался не отстать от нас. Мои преследователи, увлеченные погоней, не замечали, что за ними теперь летит платформа. На одном из затяжных округлых поворотов я сумел рассмотреть пилота дальней платформы. Им оказался молодой парень, судя по ошейнику и фирменному комбинезону, в который были облачены все рабы, парень работал в конторе Хамиля. Такой расклад поначалу поставил меня в тупик. Как он сумел опознать меня в другом скафандре, являлось для меня полнейшей загадкой, и поначалу я подумал, что он преследует совсем не меня, а моих преследователей. Но вскоре понял, где прокололся и почему он висит у нас на хвосте. Наверняка Рок с компанией установили скрытые камеры возле бара, чтобы отслеживать дальнейшие действия Эльзара. Вот только в камерах засветился совсем не Эльзар, а я, на угнанной у них платформе. Быстро среагировать, как Эльзар, они не успевали. поэтому отправили на преследование ближайшего к бару раба из команды Хамиля. Хамиль, если сейчас находился не в капсуле, был только рад этому. Подобный расклад мне категорически не нравился. Было понятно, что скоро у меня на хвосте появятся гопники Рока. Требовалось заканчивать эти гонки и что-то срочно предпринять. Кроме того, я обратил внимание на уровень заряда антигравитационной платформы. Заряд батареи в таком режиме эксплуатации падал весьма стремительно, и батарея должна была вскоре истощиться. Скорее всего, именно такой план был у моих преследователей. Дождаться, пока истощатся заряд у батареи, а после захватить меня живым. Впрочем, предварительный план на подобный случай у меня тоже был подготовлен. Требовалось только уточнить некоторые детали. Вот только пси предупредила, что впереди опасность, и пришлось резко свернуть в боковой коридор. Пилот не ожидал такого маневра и чуть не проскочил дальше, в самый последний момент он притормозил и повернул за мной. Это позволило мне немного увеличить расстояние между платформами. Сам я смотрел на карте ближайший выход туннелей для дроидов. Вскоре я нашел поблизости такой вход, но всего один, хотя место там мне показалось неудачным.